Серая улица тучами хмурится, что загадала, то может быть сбудется. Пули заряжены, свечи погашены, но все остается таким же вчерашним. Нам бы привстать и увидеть, как солнце свет на горизонте сольется с ладонями. Но мы утверждаем упрямо, что света нет, и в темноте прожигаем оковы мы. Надо прожить. Черно-белый — это лишь бред утонувших в своем веку. Нужно всего лишь проснуться утром, открыть окно и впустить серебра лучей. Нет, ты не думай, это не будет трудно. Если хочешь кричать, то кричи.